Мы вошли в прихожую и застали ссору в самом разгаре. Череп стоял в одном конце комнаты. Кат и Эдвард в другом. Лицо черепа стало медленно бледным от гнева, губы перекошены, глаза обвинительно распахнуты. «Вы ей сказали!» – орал он, когда мы вошли. «Вы с ней связались и рассказали, что я здесь!» Я взглянул на Эдварда. «Он прямо-таки взлетел с койки и теперь выкрикивает всякие идиотские обвинения», – пояснил тот. «Потому что вы, сволочи, все ей рассказали!» Я даже порадовался, что у него сломана нога, иначе он наверняка бы набросился на нас. «Остынь», — посоветовал Дэнни. «Никому мы ничего не рассказывали. Слушай меня внимательно. У нас нет радио, усёк? Так как мы могли с ней связаться, если у нас нет чёртова радио? Да и вообще, с какой стати нам ей рассказывать, что мы тебя подобрали?» Череп выпустил костыль и ткнул пальцем куда-то в сторону. «А как тогда вышло, что она меня нашла?» Я прошел в прихожую и сел, наблюдая за черепом. Дэнни присоединился ко мне, указав черепу на стул напротив. С ненавистью глядя на нас, тот доковылял до стула и уселся. Кат и Эдвард сели рядом с ним. «Ты уверен, что это те самые люди?» – рассудительно вопросил Дэнни. «А сколько, по-вашему, ховеров здесь ездит?» – фыркнул череп. «Думаете, я не узнал бы и саму эту суку-королеву?» «Это совпадение», — заявил Акад. «Они заметили нас с большого расстояния, и раз им требовалась вода». Череп покачал головой. «Ничего себе совпадение! Знаете, сколь велика пустыня? А шансы на то, чтобы две машины вот так неожиданно встретились?» «Мы с ними не связывались, Череп», — подтвердил Эдвард. «Значит, это совпадение, так? Какое еще может быть объяснение?» «Самолет», — предположил Дэнни. «Самолет ведь ты угнал у них, верно? А как тебе такая версия? Она снабдила его каким-то отслеживающим устройством. Вполне разумно, ведь это ценная вещь». Череп уткнулся лицом в ладони и всхлипнул. «Да чего ты так боишься?» — не понял я. Он уставился на меня сквозь слезы. «Она зло! Они все такие! Я сбежал от нее, потому что мне не нравилось, чем она занимается! А она не успокоится, пока я не умру! И теперь, когда она нашла вас, она не остановится, убив только меня!» «Тебя послушать, так она сущий монстр», — заметил я. «Да, еще какой!» — кивнул он. «Сегодня она, может, и поменяла вам панели на воду, но уже строит планы, как их вернуть, и не только панели. Они прямо сейчас думают, как убить нас всех, захватить грузовик!» «Что-то не верится», — сказал Дэнни. «Их всего шестеро, а мы хорошо вооружены. Грузовик бронированный, мы сможем защитить себя». Череп хрипло расхохотался. «Шестеро! Это она вам сказала! Врет она все! Когда я сбежал, с ней была дюжина ублюдков!» Я взглянул на Дэнни, и тот повторил. «Как я уже сказал, мы можем за себя постоять». «Ладно, но лучшая защита — расстояние. Давайте сматываться отсюда, пока она не напала, хорошо?» Дэнни задумался. «Мы договорились с Самарой, что поедем на юг вместе, и теперь отделаться от нее будет нелегко, особенно если череп не ошибся в предположении, что она приехала по его душу». «Ладно, заводи. Поедем дальше», — сказал Дэнни Кат. Кат и Эдвард пошли в кабину. Череп с благодарностью кивнул. «Слава богу!» — только и сказал он, прежде чем встать на костыли и побрести к своей койке. Я смотрел ему вслед и гадал, как он отреагирует, когда обнаружит, что Самара едет за нами. Я сел возле Дэнни. Тишину нарушал гул мотора, запущенного Кат. «Что думаешь?» — спросил я. Дэнни почесал бороду. «Думаю, мы не будем доверять никому, кроме себя, Пьер. Будем держать Самару на расстоянии. А что касается черепа...» «Да?» «Как вчера сказал Эдвард, ему я доверяю не больше, чем на длину плевка». Я перебрался в задний конец грузовика и уселся перед смотровым окошком, за которым виднелось морское дно. Сквозь подтянутую колесами песчаную пыль, тянущуюся за нами, я разглядел вдали поблескивающий силуэт ховера. Он держался примерно в полукилометре позади нас и шел на той же скорости. Оставшиеся до заката несколько часов, Мои мысли перескакивали с предупреждений черепа на фантазии, включающие Самару. Так как она смотрела на меня, я интерпретировал как желание с ее стороны и напомнил себе, что ее подручные далеко не образцы физического совершенства. Солнце ушло за горизонт, и его сменила темная синева ночи, пронизанная яростным полыханием магнитных бурь. Кат остановила грузовик на ночь, а Эдвард состряпал ужин. Ховер сбросил скорость и погрузился в песок в сотни метров от нас, присев на резиновые юбки. Я вернулся в гостиную к Дэнни и Кат. Эдвард принес из кухни тарелки и поставил их на стол. Воздух наполнился головокружительным ароматом тушеного мяса. Мы ели молча, в подавленных чувствах. Дэнни рассказал Кат и Эдварду о договоренности с Амарой, и я заметил, как Кат время от времени бросает через люк взгляд на стоящий неподалеку Ховер. «Что станем делать, когда доедем до впадины?» – спросил я. «Остановимся», – ответил Дэнни, прожевав жесткое мясо. «Но буровую монтировать не станем?» «Конечно нет. Про буровую они ничего знать не должны. Мы остановимся на ночь, а утром изобразим какую-нибудь механическую поломку. И если она не поедет без нас дальше, то мы поймем, ей что-то от нас нужно». «Череп?» – спросила Кат. «А может быть и нас в придачу», – негромко проговорил Дэнни. 5 минут спустя Череп выбрался из своей койки. Я ждал его реакции на увиденный Ховер, но, очевидно, он уже знал о его присутствии и сказал: «Вот видите, она едет за нами. Она знает, что я здесь, и сегодня ночью они придут за нами». Похоже, он уже смирился со своей судьбой и больше не злился. «Ты этого не знаешь», – возразил Дэнни. «И в любом случае, в грузовике безопасно». Череп поразмышлял над ответом, но в конце концов лишь кивнул, соглашаясь с Дэнни, схватил свою миску с едой и вернулся на койку. Ужин мы доедали в тревожном молчании. После ужина я прихватил винтовку, вышел наружу, разбил корку на поверхности и выкопал себе ямку в песке под ней. Ховер стоял в сотне метров от нас, похожий на уродливого жука, покрытого броней из панелей солнечных батарей. Очевидно, его команда тоже вышла и устроила вечеринку за машиной. Я слышал их голоса, разгоряченные попойкой. Я разделся и натерся песком, избавляясь от накопившегося за день пота и грязи. Потом лег на спину и закрыл глаза. Через несколько минут я вздрогнул, услышав какой-то звук. Я открыл глаза, кто-то открыл люк на боку Ховера и теперь шел к грузовику. Я прикинул, что не успею одеться быстрее, чем они подойдут, поэтому схватил винтовку. И лишь потом нагреб кучку песка на промежность, прикрывая наготу. Уставившись в темноту, я разглядел фигуру, вошедшую в пятно света, падающего из окна позади меня, и отложил винтовку. Самара остановилась в метрах в трех от меня, улыбаясь. Прежние шорты и рубашку она сняла, переодевшись в тонкое белое платье, обтягивающее грудь, бока и живот, и просторное вокруг ее обнаженных ног. И появилась еще одна деталь, которой я не заметил при нашей первой встрече. От нее пахло цветами. Мое сердце забилось перебоями, как неисправный мотор. Она подошла и опустилась на колени, откинув с лица прядь черных волос. Аромат ее духов почти ошеломил меня. «Я увидела, как кто-то вышел, и подумала, что это ты». Я открыл рот, хотел спросить, чего она хочет, но не смог выдавить и слова. Я прекрасно сознавал, насколько глупо выгляжу, сидя в мелкой ямке с торчащими из нее ногами и торсом. Она села передо мной, скрестив ноги. «Вот я и решила прийти поздороваться». Меня в тот момент поразило, что она нервничает не меньше меня, если только она не превосходная актриса. Легкая дрожь в голосе, нерешительность во взгляде, скользнувшем от песка на мой торс. Платье у нее было с низким вырезом, и я не мог оторвать глаз от ее полных грудей. «Знаешь, мне так одиноко в окружении этих». Она указала через плечо рукой с длинными пальцами. «Этих животных». «Наверное, управлять ими нелегко», – предположил я, пожав плечами. «О, у меня есть кое-какие способы», – улыбнулась она. Ее нельзя было назвать красавицей, но когда она улыбнулась, ее лицо изменилось и внезапно стало привлекательным. Она пожала плечами, и ее груди при этом так колыхнулись. Я отреагировал. Песок над промежностью зашевелился. Она заметила это, протянула руку и взяла меня. Я выгнулся, застонав, и она приподняла платье, толкнула меня обратно на песок и оседлала. Я закрыл глаза, пока она пристраивалась на мне, невозможно теплая и податливая. Вытянув руки, я впился пальцами в ее ягодицы, а она раскачивалась на мне, подавшись вперед и прижимаясь грудями к моему лицу. Через несколько минут все закончилось. На пике наслаждения я содрогнулся и вскрикнул, а потом лежал на прохладном песке, пока она не стиснула меня, впившись зубами мне в плечо. Я едва не расплакался. Мне вспомнились долгие годы одиночества, годы несбывшихся желаний и мысли о том, суждено ли мне когда-нибудь испытать нечто подобное. Она что-то прошептала мне, затем перекатилась на песок рядом со мной и опустила платье. Я и возразить не успел, как она встала и побрела обратно к ховеру. Я уставился на исполосованное магнитными бурями ночное небо. Команда Самары все еще веселилась за ховером. Дул горячий ветер. Все было так же, как и в сотни и тысячи ночей, прожитых в аду, который стал моим миром. И все же сегодня ночью я испытал неописуемый восторг. Я вспомнил то, что говорил о ней череп, и сравнил ее слова с тем, что испытал. Как она может быть злобной, если так подарила себя мне и рассталась, произнеся такие слова? Именно ее прощальные слова и убедили меня. «Спасибо тебе», – прошептала она. Проснулся я под утро от крика. Я сел и прислушался. Услышал какую-то возню в гостиной, громкие шаги и шум чего-то упавшего на пол. Одевшись, я распахнул дверь и пошел по узкому коридору гостиной. В тусклом свете я увидел 6 фигур, окруживших 7-ю, сопротивляющуюся. Я торопливо зашагал по коридору, сожалея, что поставил винтовку обратно в шкафчик. Войдя в гостиную, я замер. 3 мужчин стояли возле связанного черепа, изо рта у него торчал кляп. Еще 3, вооруженные винтовками, прикрывали их, стоя напротив Дэнни и Кат, только что вышедших из своей комнаты. Через несколько секунд появился и Эдвард. Один из незнакомцев увидел меня и шевельнул стволом винтовки. «Шевелись! Топай к остальным!» Ствол винтовки следил за мной, пока я обходил налетчиков и подходил к друзьям. С нового места я смог лучше разглядеть черепа. Он стоял на коленях со связанными за спиной руками. Кляп заслонял нижнюю часть лица, но глаза над ним пылали гневом. Кат стиснула руку Дэнни, и я понял ее страх. Неужели именно сейчас закончатся 4 года сравнительной надежности и безопасности? Я слишком поздно осознал, что нам следовало прислушаться к словам черепа. «Чего вы хотите?» спокойно осведомился Дэнни. Я обвел взглядом лица налетчиков. Многих я не видел, когда мы встречались накануне. Значит, Самара солгала, заявив, что в ее команде всего 6. Один из них, самый крупный и злобный на вид, кивнул в сторону черепа. «Мы уже получили то, зачем пришли». Я ощутил почти невероятное облегчение, но тут же опомнился, он наверняка врет. Они могут убить нас и ограбить грузовик, забрав воду, провизию, да и саму машину. Сухопарый африканец оглядел гостиную с явным отвращением. «Мы бы и вас грохнули», – остальные бандиты одобрительно забормотали. «Но она этого не хочет. Велела привести только этого ублюдка». Он ухмыльнулся. «Сегодня ваш счастливый день». Череп задергался, пытаясь что-то сказать. Один из бандитов стукнул его по затылку. Их предводитель что-то буркнул на своем языке, и они, пинком распахнув дверь, ушли, волоча за собой черепа. Как только они ушли, Кат быстро подошла к двери. Замок оказался разбит. «Насчет замка не волнуйся, Кат», – пообещал Эдвард. «Я его починю». Мы молча сидели за столом. Думаю, каждый из нас ощущал примерно одинаковую смесь эмоций. Невероятное облегчение от того, что все еще живы, запоздалый страх из-за того, что могло с нами случиться, и вину при воспоминании о заверениях, которые мы дали черепу. «Итак, что мы будем делать?» — спросила в конце концов Кат. «Немедленно уезжаем», — решил Дэнни. «Едем к впадине, как и планировали. Стряхнем их со следа. Сейчас нам повезло. Давайте не будем испытывать удачу, согласны?» Он посмотрел в глаза каждому из нас. Эдвард и Кат кивнули. «Пьер?» Я подумал о Самаре и о восторге, испытанном с ней всего несколько часов назад, но все же кивнул. «Давайте сматываться отсюда». Дэнни сел за руль. Кат уселась в кабине рядом с ним. Эдвард улегся на койку, пытаясь хоть немного поспать. Я тоже попытался заснуть, но воспоминания о теле Самаре и ужасе в глазах черепа, когда его выволакивали из грузовика, помешали мне отключиться. Я перебрался в заднюю часть грузовика и уселся возле смотрового окошка. Прямо по курсу всходило солнце, отбрасывая тень грузовика далеко назад. И вскоре я разглядел поблескивающий и мерцающий силуэт ховера, неуклонно летящего по нашим следам. Мой желудок сжался, но не только от страха. Мы ехали весь день, направляясь на юго-запад, к впадине. И весь день ховер упорно следовал за нами. После полудня я перебрался в кабину, Дэнни взглянул на меня. «Он все еще там?» Я кивнул. Он слегка надавил на педаль, мы прибавили скорости. Кат слезла с пассажирского сиденья и ушла в гостиную. Я пристроился рядом с Дэнни. Грузовик полз по морскому дну. Солнце впереди ослепительным белым взрывом висело над горизонтом. Насколько видел глаз, местность вокруг была совершенно безжизненна. Вернулась Кат. «Они не отстают». «Какого черта им от нас нужно?» – процедил Дэнни. «Ведь они еще тогда могли отобрать у нас все». «Возможно, Самара сказала правду», – предположил я. «Она хотела, чтобы мы путешествовали вместе ради безопасности, и ей хотелось лишь вернуть черепа, на то у нее имелись свои причины». Еще не договорив, я сам понял, насколько это объяснение неуклюжее. «Не верю», – покачал головой Дэнни. «Они чего-то хотят». 2 часа спустя, когда опустившееся солнце подожгло горизонт, Дэнни показал вперед. Примерно в километре от нас я разглядел темную неровность на морском дне, поначалу лишь линию, расширяющуюся вдаль. Мы приехали к восточной оконечности Донной впадины. Дэнни сбросил скорость и повел грузовик параллельно расширяющемуся рифту. «По моим прикидам, Танжер примерно в 100 километрах на юго-запад отсюда», — сказал он. «Я собираюсь остановиться здесь и молиться, чтобы эти сволочи поехали дальше». Он остановил грузовик возле скального выступа. После гула мотора от наступившей тишины звенело в ушах. Мы сидели, прислушиваясь к пощелкиванию и потрескиванию остывающего грузовика, и через несколько минут увидели то, чего втайне боялись. Слева от нас показался ховер, сбросил скорость и опустился на грунт метрах в 200 от нас. «Я лишь надеюсь, что череп не рассказал им о буровой», — почти шепотом произнес Дэнни. Сама мысль об этом наполнила меня ужасом. Я уставился на покрытый солнечными панелями корпус ховера, ожидая, что в любую секунду его боковой люк распахнется и из него хлынут головорезы Самары. Через 10 минут, когда ничего заметного возле ховера не произошло, мне стало дышаться чуть легче. Ужин мы съели молча. Картофель и шпинат. За едой я задумался. Наверное, Кат и Эдвард не смогли решиться и приготовить мясо из запасов черепа. Мы практически не разговаривали, и после ужина я подошел к люку и выглянул в окошко. В темноте ховер смотрелся черным куполообразным силуэтом. Команда Самары снова устроила пирушку. Они разожгли костер за машиной, и темно-красные отблески его пламени плясали на панелях батарей. Я принял решение и повернулся к сидящим друзьям. «Я пойду туда. Хочу поговорить с Самарой и выяснить, почему они забрали черепа». «Я не могу тебя отпустить», — возразила потрясенная Кат. «Я... Самара ничего мне не сделает. Попробую добиться от нее обещания, что ее люди на нас не нападут». Кат снова захотела возразить, но Дэнни быстро положил руку ей на плечо и молча мне кивнул. Что-то в его взгляде подсказало мне. Он знает о том, что произошло между мной и Самарой прошлой ночью. «Если пойдешь, то Бога ради возьми это», — сказал Эдвард. Он подошел к шкафчику с оружием и достал маленький пистолет. Помедлив, я все же сунул оружие за пояс шорт. Кивнув на прощание, я вышел из грузовика. Остановившись, я с колотящимся сердцем посмотрел через темную полосу песка на ховер. Набравшись решимости, я уже собрался пойти к нему, и тут открылся боковой люк, и из него вышла знакомая фигура. Я облегченно улыбнулся. Увидев меня, она остановилась, держа руку на дверце люка. Я подошел к ней по остывающему песку. Приблизившись, я ощутил кружащий голову запах ее духов, подхлестнувший все мои чувства. «Я надеялась, что ты выйдешь, Пьер. Я собиралась пригласить тебя к себе. Внутри будет удобнее, да?» «А как же эти?» Я махнул в сторону костра за ховером. Она улыбнулась. «Они веселятся, Пьер. Нас никто не потревожит. Согласен?» Я смог лишь кивнуть, позабыв о намерении спросить, что стало с черепом. Она взяла меня за руку и провела в ховер. Мы прошли по узким коридорчикам, мимо крошечных вонючих каюток, где спала ее команда, и полки с канистрами воды, которую мы обменяли на солнечные панели. Нырнув сквозь другой люк, мы попали в помещение большего размера. Очевидно, машинный отсек, где провода от солнечных батарей подключались к генераторам. Далее располагалась комната Самары. Я переступил ее порог и замер. Комната была вдвое больше гостиной в грузовике и воистину роскошной. Центр ее занимала огромная кровать. Небольшое окно слева прикрывало занавеска из тонкой ткани, сквозь которую виднелись отблески огня и доносились громкие нетрезвые голоса. А потом в дальнем углу я увидел прозрачную пластиковую кабинку. Подошел к ней и вопросительно посмотрел на Самару. «Это душ», — пояснила она. Я повторил это слово. Она улыбнулась. «Это водяной душ». «Но как ты можешь?» «Я слежу за тем, чтобы у нас всего хватало, Пьер. А вода, конечно, перерабатывается после того, как я ее использую. Я едва мог осознать, какая это роскошь – иметь достаточно воды, чтобы использовать ее для мытья». Она взяла меня за руку и подвела к кровати. Мы поцеловались. Она протянула руку за спину, расстегнула платье, и оно упало на пол. Самара раскинулась на кровати и улыбнулась, а я лишь пялился на нее как дурак. Потом я снял рубашку и сбросил шорты. Самара рассмеялась. «В чем дело?» – покраснел я. «Как вижу, у тебя в шортах целых два оружия, Пьер!» Я попытался объяснить, зачем взял пистолет. «Эд сказал, что он мне может пригодиться». «Мудрое решение в такие времена». Она протянула руку и увлекла меня на кровать. Мы занялись любовью. Самара просила не торопиться, растянуть удовольствие. Время словно остановилось, и я понятия не имел, сколько его могло пройти. Всякое ощущение себя я тоже утратил. Я словно превратился в животное, утоляющее древний голод и позабывшее обо всем, кроме плотских наслаждений. Самара вела себя яростно, кусала меня, царапала, а я ощутил кружащий голову успех, почти власть над ней, потому что смог пробудить в ней такой взрыв страсти. Потом мы лежали, обнявшись, мокрые от пота и вымотанные. Она села, сошла с кровати и направилась в душ. Я смотрел на нее, переполненный зрелищем ее наготы. Она поманила меня к себе. Мы вошли в кабинку и встали, прижавшись друг к другу. Она повернула кран, и я ахнул. Теплая вода полилась нам на головы, и я ощутил одновременно и наслаждение от шелковистой теплоты воды, и вину за растранжирование такой ценности. Она дала мне какой-то белый брикетик. «Это мыло», — пояснила она. «Натри им меня». Я выполнил ее просьбу, удивился появившейся пене, и мы снова занялись любовью. Вернувшись, мы улеглись на кровать и повернулись друг к другу. Я погладил ее щеку. Даже в тот момент я осознавал, что это было приходящее удовольствие, неожиданное и восхитительное, но ограниченное опасностью. И понимал, что продолжения не будет. И тут, словно прочитав мои мысли, Самара провела пальцем по моим ребрам и сказала: «Можешь остаться, если хочешь. Брось своих. Оставайся со мной. Жизнь тяжела, но я смогла сделать ее приятнее». Я посмотрел в ее холодные глаза, на ее жестокий рот. Даже тогда у меня хватило ума задуматься, нет ли у нее каких-то скрытых мотивов. «И бросить мою семью?» «Ты получишь меня, Пьер. Мы ни в чем не будем нуждаться. мы будем хорошо питаться». «Интересно, есть ли у них на борту специалист по гидропонике?» Проходя по ховеру, я не заметил признаков того, что внутри что-то выращивают. Она оперлась на локоть, глядя на меня сверху вниз. «И жизнь станет еще лучше. Поверь». Я покачал головой. «Каким образом?» — спросил я, неожиданно подумав, нет ли у нее информации о процветающей колонии где-то в этих краях. «Мы направляемся в Танжер», — сказала она. «Там есть колония?» Она улыбнулась. «Когда-то в Танжере была успешная колония, Пьер. Но я слышала, что несколько лет назад там все умерли». «Тогда я пожал плечами. Зачем туда ехать?» Она помолчала, поглаживая мне грудь. «Та колония была религиозной. Одним из тех безумных культов, что расцветали по мере гибели цивилизации. Они называли себя «часовые феникса». Никогда о них не слышал». Она взглянула на меня. «Но ты слышал о проекте «Феникс»?» «Эдвард мне о нем рассказывал. К звездам послали корабль в надежде отыскать новую землю». «Таков был план, во всяком случае», — улыбнулась она. «План? Так ты хочешь сказать...» «Корабль был уже на орбите, но деньги кончились, а правительство утратили контроль над ситуацией. Этот проект так и остался еще одной несбывшейся надеждой». «Откуда ты это знаешь?» Она встала, подошла к деревянному столику и вернулась с пачкой листков. «Это распечатка», — пояснила она, пристраиваясь рядом со мной. «Я получила ее несколько лет назад от одного торговца. Это было еще до того, как умерли часовые феникса. А это официальный отчет о прекращении проекта и оставшихся ресурсах». Я пролистал бумаги. Их покрывали закорючки непонятного для меня шрифта. «Это арабский перевод», — пояснила Самара. Я отложил бумаги. «И?» «Здесь есть информация о космодроме в Танжере. Это копия так называемых священных текстов, на которых часовые основали свой культ». «Все равно не понимаю». «Пьер, именно с космодрома в Танжере должны были стартовать корабли снабжения до старта с орбиты самого Феникса». «Корабли снабжения?» — повторил я. «И ты полагаешь, что эти корабли все еще там, набитые всем, что понадобится колонистам во время полета, едой, водой?» Она неожиданно рассмеялась, сбив меня с толку. «О, извини, Пьер, ты такой наивный. Нет, колонистам не были нужны такие припасы, как еда и вода». «Не нужны?» — озадаченно повторил я. «Корабли снабжения в Танжере, около дюжины, были полны самими колонистами. Их заморозили, погрузили в анабиоз. И так им предстояло лететь до конца путешествия. Их там 5000». «Пять тысяч? Это же целый город! Господи, да! Раз их так много, мы сможем начать все заново, восстановить цивилизацию!» Самара прервала меня. «Пьер, ты все неправильно понял. Мы не сможем обеспечить колонию в 5000 человек. Чем мы будем их кормить? А вода? Пьер, взгляни правде в лицо. Земля почти мертва, и сейчас каждый за себя». «Тогда я показал на распечатку. Что ты имела в виду? Ты же сказала, что там есть колонисты». Она погладила мне подбородок почти с жалостью. «Конечно, есть. Но мы не можем просто оживить их в этом кошмаре. Это было бы жестоко». «Тогда что?» Она спрыгнула с кровати, пересекла комнату, опустилась на колени возле занавешенного окошка и поманила меня. Я подошел к ней. Самара отодвинула занавеску и кивнула на пирушку снаружи. Дюжина мужчин стояла вокруг пылающего костра, что-то пьяно распевая. Они пили из пластиковых бутылок и что-то ели. Я повернулся к Самаре. «Ну и что?» Ее рука мягко легла на мое плечо. «Костер», — только и сказала она. Я снова посмотрел на костер, на вертел, установленный над языками пламени, и на то, что было на него нанизано. Меня внезапно замутило. Перед глазами все затуманилось. «Череп?» «Он был предателем», — прошептала Самара. «Возражал против наших планов. Украл у нас еду и воду. Но...» — я указал на происходящее за окном. «Пьер, Пьер, жизнь тяжела, земля умирает, надежды нет. Ради выживания мы должны делать то, что должны, если это означает... колонисты». Она не ответила, но улыбка оказалась достаточно красноречивой. «Мясо». Она подвела меня к кровати, заставила лечь, легла рядом и нежно погладила по лицу. «Пьер, оставайся со мной. Жизнь будет хорошей. Мы будем править Средиземноморьем». Настроение у меня было мерзкое, но я с удивлением ощутил, как мое тело откликается. Она рассмеялась, и мы снова занялись любовью. На этот раз с яростью зверей, выясняющих, кто из них главный. Однако теперь я не утратил ощущения себя, потому что в голове у меня вертели слова черепа, его предупреждения, и я сохранил достаточно контроля над собой, чтобы понять, какое бы наслаждение я не получал от плотских удовольствий с Самарой, этот раз должен стать последним. Она тяжело задышала и закрыла глаза. Сдерживая слезы, я перекатился на бок, опустил руку и пошарил возле кровати. «Пьер?» Она села, но не успела меня остановить. Лишь распахнула глаза от внезапной тревоги. Я выстрелил ей в лоб и всхлипнул. И лишь потом понадеялся, что веселящаяся снаружи компания не услышала выстрел. Я встал, быстро оделся и направился к двери. На полпути остановился, вернулся к кровати и прихватил распечатку. У двери я помедлил и заставил себя обернуться и бросить последний взгляд. Самара лежала, распростершись поперек кровати. Самое прекрасное зрелище, какое мне довелось увидеть за всю жизнь. Я выбежал из комнаты и оказался в отсеке, куда сходились провода от солнечных батарей. Несмотря на желание сбежать, я знал, что должен сделать. Долгую минуту я изучал клеммы и кабели, затем выдрал пучок проводов и вытащил конденсатор. Теперь ховер очень долго никуда не полетит, если вообще полетит. Я торопливо двинулся по коридору, подошел к канистрам, схватил две, добрался до люка и побрел в ночь, хватая ртом воздух и волоча к грузовику воду. Я все представлял, как один из пьяных бандитов находит Самару и гонится за мной, перехватывает меня на полпути. Я вломился в прихожую, напугав Эдварда, Дэнни и Кат. Они изумленно уставились на меня, когда я, пошатываясь, подошел к ним. «Пьер», — сказала Кат, — «заводи, надо сматываться». Ближе всего к кабине оказалась Кат, и повторять ей не пришлось. Она пролезла в люк кабины, и через несколько секунд мотор ожил. Грузовик рванулся на запад. Всхлипывая, я рухнул в кресло. Дэнни и Эдвард опустились на колени возле меня. «Пьер», — Дэнни коснулся моего плеча. Я отдал Эдварду распечатку и рассказал им о Самаре и ее людях. Следующие несколько часов, пока грузовик катился вдоль горного хребта, меня не покидал страх, что каннибалы починят ховер и погонятся за нами, одержимые желанием отомстить за свою мертвую королеву. Я сидел у заднего окна, уставившись на поднятую нами пыль. За час или два до рассвета Дэнни повернул грузовик и направил его к впадине. Сперва мы ехали по скату, потом выехали на ровную местность и прибавили скорости. Чуть позже Дэнни решил, что мы уехали на достаточное расстояние от ховера, снизил скорость и остановил грузовик возле левого склона впадины. Я присоединился к Дэнни и Кат. Мы собрали буровую установку и вогнали самый длинный бур в бывшее морское дно. «Где Эдвард?» – спросил я, закрепляя последний отрезок буровой колонны. Кат кивнула в сторону грузовика. «Там! Пытается перевести распечатку!» Дэнни нажал кнопку, опускающую буровую головку, и отошел, вытирая пот со лба. Было еще темно, но небо на востоке с приближением восхода обрело магниевую белизну, а температура уже поднялась выше 30. Смертельно усталый, я вернулся в грузовик, чтобы немного поспать. Час спустя меня разбудили крики. Я резко поднялся, решив, что на нас напали. Выскочив наружу в дневную жару, я в панике огляделся. Кат и Дэнни стояли в тени буровой, держась за руки и глядя на скважину. И прямо на моих глазах струйка воды, стекающая с верхушки буровой колонны, превратилась в струю, а потом в фонтан. Я подбежал к ним, и мы обнялись, сразу промокнув насквозь. Я открыл рот и попробовал воду на вкус. «Пресная!» – заорал я. «Господи, она пресная!» Прижимая худенькое тело Кат, я посмотрел ей в глаза и заплакал. И не только от радости, что мы нашли воду. Потом мы разобрали буровую и уложили ее в грузовик. Дэнни отметил на карте координаты скважины. Мы уселись втроем в кабине и поехали вверх по склону впадины. Позднее к нам присоединился Эдвард. Я взглянул на него, сидя за рулем. «Что случилось?» – спросила Кат. Вид у Эдварда был подавленный. Он сидел между нами, положив на колени распечатку и уставившись на нее. «Эд, у тебя все в порядке?» – спросил Дэнни. Он поднял пачку листков. «Колонист», – почти шепотом ответил он. «Примерно 5500. Их отобрали, чтобы основать новый мир возле какой-нибудь далекой звезды. И среди них есть...» Его голос дрогнул. «Врачи, ученые, инженеры, специалисты в самых разных областях». Он посмотрел на нас, и в его глазах блестели слезы. Мы ехали молча навстречу пылающему солнцу. К Танжеру. Эрик Браун. Часовые Феникса. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыка и саунд-дизайн Виктор Банев.